Когда в уголовный розыск поступила информация об обнаружении на западной окраине города трупа мужчины с огнестрельным ранением в грудную клетку, инспектор уголовного розыска Эдуард Смирнов находился на выезде в поисках преступника, нанесшего телесные повреждения своей сожительнице, от которых последняя скончалась в больнице. Смирнов, мужчина 25 лет, уже 3 года работал в уголовном розыске, куда он пришел с гражданки. Он был высок и симпатичен, незамужняя женская часть отдела милиции по нему сохла, но он не дал никому шанса, женившись на девушке из состоятельной семьи, глава которой был крупным партийным работником. Через год совместного проживания у молодых родилась девочка. Теперь жена сидела дома и возилась с малышкой, пребывая в томительном ожидании мужа, который сутками пропадал на работе. На службе Смирнов считался опытным оперативником, за ним числился ряд крупных раскрытий убийств. Медленно, но верно, он завоевывал уважение у руководства отдела милиции. Когда из рации прозвучал голос начальника угрозыска Щукина с требованием откликнуться абоненту с позывным 16, Смирнов быстро поднес передатчик к рту и ответил. «16-й на связи. Ты где сейчас находишься?» – поинтересовался начальник угрозыска. «В районе областной больницы провожу мероприятие по розыску преступника. Пока оставь его и выезжай на огнестрел». «Где?» «В лесу. Свяжись со следственно-оперативной группой, они подскажут, как туда проехать. Как закончишь, сразу информируй меня. Начальник ждет доклада». «Есть». Узнав о местонахождении трупа, Смирнов приказал водителю выехать туда. Труп мужчины лежал на обочине проселочной дороги. Над ним копошился судебный медик, рядом стоял криминалист, а следователь прокуратуры, сидя на корточках и постоянно согревая дыханием шариковую ручку, под диктовку эксперта заполнял протокол осмотра. Когда судебный медик, закончив с поверхностным исследованием тела, приступил к его более углубленному изучению, попросив криминалиста снять куртку, всем бросилось в глаза то, что предплечье с внутренней стороны обоих рук исписано шариковой ручкой. Криминалист с помощью лупы рассмотрел запись и сообщил во всеуслышание. Тут написано что-то про основы исторического материализма. «Да это же студент!» «Шпаргалку писал», — ахнул медицинский эксперт и указал криминалисту. «А ну, поищи в карманах зачетную книжку». «Загодя, за несколько дней шпаргалку не пишут. Его убили в день экзаменов или зачета», — умозаключил Смирнов, внимательно наблюдавший за происходящим действом, и обратился к судебному медику с вопросом. «Какова давность смерти?» Эксперт немного подумал, еще раз пощупал тело, убедившись, что оно замерзло насквозь, заявил. 3-4 дня назад». «Я тоже так думаю», — утвердительно кивнул криминалист. 3 дня как снегопад прекратился, иначе бы его занесло. Вот тогда бы только весной и нашли». «А из чего, предположительно, убили?» — спросил Смирнов у медика. «А что предполагать-то?» — усмехнулся эксперт. «Тут и коню понятно, что из дробовика. А следы машины? Бесполезно. Если даже и были, поземка уничтожила». Записав приметы трупа неизвестного мужчины, Смирнов попрощался со всеми. «Я поехал в университет, уточню, у кого примерно 3-4 дня назад были экзамены по историческому материализму». «Давай», — кивнул следователь прокуратуры. «Если установишь личность, сразу сообщи». В университете Смирнов застал проректора, женщину 50 лет, в строгом черном костюме. Предъявив ей удостоверение, поинтересовался. «Извините, как к вам обращаться?» «Клара Тимофеевна». «Клара Тимофеевна, мы нашли труп молодого человека, предполагаем, что он студент вашего заведения». «А кого?» — ахнула женщина. «Вот это я хотел уточнить. На внутренней стороне предплечья мы обнаружили шпаргалку по историческому материализму». «Это третьекурсник», — воскликнула проректор. «Неужели он наш?» «Клара Тимофеевна, нас интересует, в какой группе 3 или 4 дня назад был экзамен или зачет по этому предмету». «Там не экзамен, а зачет». С этими словами она стала рыться в документах и вскоре нашла нужный. «Геологи, группа Б. 3 дня назад у них был зачет». А как мне узнать, все ли сдали зачет? Студенты сейчас на учебе, так что можете с ними поговорить, или вам нужен преподаватель? И то, и другое. Как мне найти кафедру? Сейчас позову секретаря, он вас проводит. Смирнов застал группу во время занятий. Секретарь уведомила преподавателя, что со студентами будет разговаривать работник милиции, а сама, уходя, предупредила оперативника. На обратном пути зайдите, я дам вам данные преподавателя по истмату. Поблагодарив женщину, Смирнов вышел на кафедру и объявил. Товарищи студенты, 3 дня назад у вас был зачет по истмату. Кто отсутствовал во время зачета и отсутствует до сих пор? Ларин, Петр, встав с места, ответила чернобровая девушка. Я староста группы, отмечаю прогулы. Петр уже 3 дня не ходит на занятия, мы хотели зайти к нему домой и узнать, в чем дело. А какой он из себя? Спросил ее оперативник. «Высокие, волосы светлые?» Девушка запнулась на полуслове. «А почему вы это спрашиваете? Где сейчас Ларин?» «А как он был одет?» — продолжал допытываться опер. «В черную куртку и серую, по-моему, кроличью шапку», — ответила уже другая девушка. «Товарищ милиционер, что случилось?» «Мы нашли труп молодого человека», — объяснил Смирнов студентам. «Все приметы говорят о том, что это Ларин и есть». «У кого-нибудь из вас имеется его домашний телефон?» Зал замер от неожиданной вести. Староста дрожащим голосом произнесла. «Записывайте телефон. Но он не работает, я тщетно пыталась дозвониться». Оставив потрясенную группу, Смирнов, минуя проректора, решил сразу же поехать к месту жительства Ларина. Дверь в квартиру открыла женщина с усталыми глазами, которая удивленно глянула на незнакомого молодого человека. «Вам кого?» «Здесь живут Ларины», — спросил оперативник у нее. «Здесь. А кого вам надо?» «Я хотел поговорить относительно Петра. Он ваш сын?» «Да, мой сын. А о чем хотите поговорить?» «Где он сейчас?» «Сами не знаем, уже 3-й день домой не появляется». «А где он может быть?» «Не знаю», — развела руками женщина. «Может быть, у своей девушки?» «А как зовут девушку?» «Мила, а почему интересуетесь моим сыном? Что-то случилось?» «Сами толком не знаем. Мы нашли труп мужчины и предполагаем, что он может быть вашим сыном». «Труп!» — воскликнула женщина, хватаясь за сердце. «Это Петя! Скажите, что это не он!» «Все идет к тому, что это ваш сын. Как мне найти его девушку?» Женщина, теряя последнюю надежду, сквозь слезы поинтересовалась. «Какая на нем одежда?» «Черная куртка, серая кроличья шапка». Женщина обессиленно опустилась на диван в прихожей. «Это он!» — утробно выдохнула она и расплакалась. Смирнов подождал, пока женщина вытрет слезы, и повторил вопрос. «Как мне найти его девушку? Вы звонили ей?» «Она одноклассница, зовут Ерофеевой Людмилой. Мы с ней ни разу не общались». «Он ночевал у нее?» «Редко. Я и подумала, что он пропадает у нее». «А у вас имеется ее телефон?» «Нет», — мотнула она головой. «Я же говорю, что с ней не общаюсь». «Тогда скажите ее адрес». «Адреса тоже не знаю. Могу нарисовать». Женщина нарисовала схему проезда. Смирнов, объяснив ей, чтобы она явилась к следователю прокуратуры для опознания тела сына, направился по адресу. Дверь ему открыла моложавая, симпатичная женщина, чуть старше 40 лет. «Вам кого?» «Мне бы поговорить с Людмилой», — ответил опер, предъявляя удостоверение. «А ее нет. Она уехала с другом в Сочи». «Уехала в Сочи?» — мелькнуло у сыщика в голове. «Неужели труп другого парня?» «Как зовут друга?» «Виктор». «Виктор? А разве не Петр?» «Нет, Виктор. С Петром она дружила раньше. Молодой человек, а почему вы спрашиваете про них?» «Хотел задать несколько вопросов Виктору». «Он что-то совершил?» «Пока не знаем. А в Сочи где они остановились?» у моей родственницы. Адрес сможете дать? Пожалуйста. А как фамилия Виктора? По-моему, Кравцов. Выйдя из квартиры, Смирнов схватился за рацию. Астра, Астра, ответьте 16-му. Астра на связи. Вызовите к рации Щукина. Через некоторое время ожила рация. Щукин на связи. Николай Арестович, предполагаемые преступники Кравцов Виктор и Ерофеева Людмила 2 дня назад выехали в Сочи, где остановились у гражданки Сахно Клеопатры Петровны, проживающей по улице Орджоникидзе, 30. Необходимо дать ориентировку, чтобы задержали эту парочку. Добро, сейчас же отправим срочную шифротелеграмму. Передав данные, Смирнов заехал в аэропорт, где нашел корешки авиабилетов на имя Кравцова и Ерофеевой, 2 дня назад вылетевших рейсом через Москву в Сочи. «Теперь-то вы от меня никуда не денетесь», — проговорил оперативник, засовывая корешки в карман куртки.